Глава 23. Я попыталась было возмутиться, но замерла на полувздохе. Демидов продолжал мирно спать, крепко прижимая меня к себе обеими руками. Не пошевелиться, не подняться. Выругавшись, я попыталась выбраться, на что тот только перевернулся на бок и засопел еще глубже, дыша мне в волосы. Прекрасно. Оставалось лишь расслабиться и последовать его примеру. Но я не сдавалась, мне вовсе не улыбалась объясняться с утра, когда мужчина придет в себя и ничего не вспомнит. Но бесполезно. Чем больше я дрыгалась, тем сильнее меня сжимали мужские руки. Наконец стало понятно, если не прекращу, то окажусь в опасности спать с Демидовым не только в прямом смысле. Что-то прошептав, он вдруг прижал меня теснее к своему недвусмысленно твердому паху. И я замерла, дыша через раз. «Ну уж нет. Чтобы я еще раз приблизилась к нему ближе 2 метров, когда он пьян?» Пролежав где-то с полчаса в ожидании, что Демидов ослабит хватку, я все-таки приняла неизбежное. Сон взял свое, потому что на часах было уже далеко за полночь, и только открыв глаза утром, почувствовала, насколько же я отлежала бок. Демидова рядом не оказалось. Удивительно, как он вообще умудрился подняться после вчерашнего. Находиться в чужой спальне одной было неуютно. Поглядев на часы, я вскочила и понеслась к себе. Скоро должны были прибыть обещанные специалисты, чтобы делать из меня красотку. Представляя грядущий вечер, я так разволновалась, что мысли о ночи совершенно выветрились из головы. Демидов прислал сообщение, что заедет за мной после обеда. Сегодня я успела позавтракать и принять доставку заказанной вчера одежды. Примерку пришлось отложить, потому что следом приехали 2 улыбчивые девушки – парикмахер и визажист. Минут через 20 явилась и Анна с 2 чехлами и обувной коробкой. Она дала рекомендации моим гостям, и те приступили к работе. Полулежа, в удобном профессиональном кресле, которое девушки привезли с собой, я попыталась бороться с волнением. Оно накатывало тревожными волнами. «Что будет вечером? Справлюсь ли я?» Там же будут все эти важные люди, и наверняка их жены. Они станут рассматривать меня как под микроскопом, оценивая каждое слово, каждый жест. Может, выпить успокоительного? А ведь я его так и не заказала. Черт! Благо, у меня было достаточно времени, чтобы взять себя в руки и успокоиться. Важные люди уж не важнее Демидова, а с ним я вполне себе общаюсь без всяких проблем. Их жены? А чем они лучше меня? Тем более, что из меня сейчас делают конфетку. Сомневаюсь, что все они там академики с 4 образованиями каждый, которые обсуждают только высшую математику или квантовую физику. Не дрейфить. Справлюсь. Да и Демидов будет рядом, если что. Спустя 3 часа я была готова. Девочки принесли напольное зеркало, чтобы продемонстрировать результаты своих трудов. Увидев себя в отражении, я мысленно ахнула. Я и раньше не была уродиной, но сейчас выглядела как лучшая версия себя, при том, что гости не сотворили ничего сверхъестественного. Волосы красиво уложили визуально небрежный низкий узел, но эта кажущаяся небрежность смотрелась настолько шикарно, что можно было только восхищаться чужим мастерством. Макияж был максимально натуральным, только прежние ресницы стали длиннее и гуще, брови выглядели идеальными, как и губы, а кожа и вовсе превратилась в совершенство. «Девчонки, вы волшебницы!» Те самодовольно заулыбались и распрощались, спеша к другим клиентам. Я продолжила любоваться на себя в зеркало. Вот что значит оказаться в руках профессионалов. Пожалуй, если бы не Демидов, я никогда не увидела бы себя такой восхитительной. Потом было платье. Оно нашлось в одном из чехлов. Расстегнув темную ткань, я вытащила его на свет и обомлела. Невесомое, как лепесток, серебристое и струящееся, на тонких бретельках и с разрезом до середины бедра, платье было произведением искусства. Приложив его к себе, я посмотрелась в отражение и счастливо выдохнула. Интересно, что скажет Демидов? А сколько стоило все это преображение? Наверное, лучше мне и не знать. Надев платье, я кружилась по комнате, оглядывая себя со всех сторон. Оно сидело, как вторая кожа, не спадая красивыми складками до самого пола. К наряду шли стильные серебристые туфли на удобной шпильке и белый полушубок. Накинув его на плечи, я почувствовала себя суперзвездой. Не хватало только красной дорожки и вспышек фотокамер. Их я организовала при помощи собственного телефона. Все-таки стоило запечатлеть в памяти столь яркое преображение. Скорее всего, после того, как закончится контракт, такой красивой я себя больше не увижу, причем никогда. По крайней мере, не на зарплату повара точно. Демидов приехал спустя полчаса. Услышав, как открывается входная дверь, я спустилась в прихожую. Он был одет в костюм, темный пиджак и темную же рубашку с расстегнутой верхней пуговицей. Ему невероятно шло. Демидов относился к тому модельному типу мужчин, на ком любая вещь смотрелась брендовой, а костюмы и подавно. Услышав мои шаги, он поднял голову и замер. Темный взгляд внимательно ощупал меня всю, от носков серебристых туфель до макушки. Но говорить мужчина не спешил, и я заволновалась. А вдруг все это чересчур? Засомневавшись, застыла на середине лестницы, испуганно глядя на него в ответ. Не отводя тяжелого взгляда, Демидов шагнул навстречу и протянул мне руку. «Ты выглядишь потрясающе!» — выдохнул со странной хрипотцой в голосе. «Никогда не видел никого красивее!» Был большой контраст между тем, как меня сжимали вчера, пьяно дыша в затылок, и как бережно касались моей руки сейчас, словно хрупкой стеклянной вазы, которую боялись повредить или испортить. От внимательного мужского взгляда по спине бегали щекотные мурашки. Этот взгляд сумел убедить, что мне вовсе не стоит себя накручивать. И правда, поймав наше отражение в большом зеркале прихожей, я увидела, что смотримся мы потрясающе. Все вышло так, как и было задумано. Теперь я соответствовала ему, по крайней мере, внешне точно. А еще я лишний раз убедилась в том, что не бывает некрасивых женщин, бывают недофинансированные. Поэтому многочисленные поклонницы и порхали вокруг Демидова, улучшить свое положение, улучшить себя и свою жизнь. Очень многое в этом мире делается ради денег. Вопрос, на что люди готовы ради них пойти. А мне все это досталось просто так, за красивые глаза». Ненадолго, правда, и непонятно, чем придется расплачиваться, кроме собственного времени. Думаю, что скоро узнаю. И если цена окажется непомерно высока, я без сожаления расстанусь со всей этой красотой и уеду в Питер, потому что у самоуважения нет цены. Вчера я забыл заказать завтрак, признался Демидов, когда мы ехали по городу в сторону центра, но в холодильнике обнаружились булочки. «Я испекла для тебя. Они остыли, поэтому пришлось убрать, чтобы совсем не засохли». «Знаешь, это был один из самых вкусных моих завтраков за последние годы», — протянул он мечтательно. Я недоверчиво на него покосилась, но промолчала. Волнение все же имело место быть, и я кусала губы, пытаясь успокоиться. Помогало слабо. Демидов не мог этого не заметить. Затормозив на парковке перед рестораном, он повернулся ко мне. «Даже не вздумай переживать, ты выглядишь лучше, чем все. Я не умею делать комплименты, правда, и сейчас очень об этом жалею». «Такое себе умение, да и вряд ли оно ему пригодится. Все хорошо». «Почти все, есть одна деталь». Расстегнув пальто, мужчина сунул руку во внутренний карман, чтобы вытащить узкую черную коробочку. «Это тебе. Если он таким образом решил отвлечь меня от переживаний, то ему удалось». Взяв коробочку дрожащими руками, я распахнула тонкую бархатную крышку. Под ней лежал браслет, широкий, сплошь усыпанный блестящими камнями. Что-то подсказывало, что это вовсе не фианиты. Кажется, я держала в руках целое состояние. «Спасибо», — прошептала, чувствуя, как глазам подступают слезы. «Очень красивый браслет». «Артурчик никогда мне ничего не дарил, даже цветы». Демидов помог застегнуть украшение на запястье. Оно оказалось непривычно легким и очень подходило к моему новому платью. «Ну все, теперь тебе не отвертеться от допроса с пристрастием», усмехнулся тот, самодовольно разглядывая мои покрасневшие щеки. Выйдя из машины, он открыл дверь, чтобы подать мне руку. «Допрос, я полагаю, будет вести с женами его партнеров. Ну что ж, кажется, я вполне к нему готова. Волнение по поводу вечера как рукой сняло». Теперь я боялась потерять ненароком чертов браслет. Наверное, подругам такое не дарят. Скорее, любовницам или будущим женам. Поэтому на меня налетят, как чайки на креветку. Само появление заядлого холостяка такого уровня с новой девушкой – новость из ряда вон. Многие первыми захотят узнать сочные подробности. Что ж, буду вынуждена их разочаровать. Мы вошли в просторный холл. Я смотрела на Демидова и мило улыбалась, изо всех сил делая вид, что окружающая нас роскошь – скучная обыденность. Интерьер ресторана был выполнен в футуристическом стиле. Черные стены с неоновыми вставками, обтекаемая минималистическая мебель и официанты в странных комбинезонах. Я словно попала на космический корабль. Улыбчивый администратор проводил нас по мерцающей лестнице на второй этаж, в приватную зону с панорамными окнами и большим столом, за которым нас уже ждали. Мы вошли в арку сквозь стеклянные тонированные двери. Вокруг стола на двух черных кожаных диванах расположились четверо мужчин в деловых костюмах. Один лениво листал папку меню, трое других что-то обсуждали. Стоило нам войти, как те повернулись в нашу сторону. Я улыбнулась, глядя поверх их голов. У панорамного окна замерла троица девушек в шикарных платьях. Они тоже обернулись, чтобы поприветствовать новоприбывших. Их взгляды мне не понравились. Особенно одной платиновой блондинке в коротком алом платье. Остальные две, брюнетка в голубом и шатенка в бордовом, не выказали особой неприязни. Но я не приглядывалась. «Наконец-то!» — протянул один из мужчин, седой и недовольный, откладывая папку и протягивая руку Демидову. «А вот и наша звезда прибыла!» Трое из них были тем, кого мы с Лидой называли богатыми толстопузами. Может, и не старше среднего возраста, но обрюзгшие и полностью забившие на внешность. Четвертый же чем-то напомнил Демидова, улыбчивый блондин с ямочками на щеках. Дружелюбно кивнув, он перевел взгляд на меня и поправил предыдущего. «Две звезды». Тот сально усмехнулся. Я буквально физически ощутила его ощупывающий взгляд и поняла, что этот мне точно не нравится. Даже больше той неприятной блондинки. В общем, неудивительно, что в подобной компании водились такие люди, но они не обязаны нравиться, тем более мне. «Это Елизавета, моя подруга», — Седой облизал губы. «Ничего, такая кукла. И почем?»